на устах, на запястьях и сверху на стопах. Каждый раз я вздрагивал. Потом вдруг, приблизив лицо, крестообразно подул мне на лоб. Про это я раньше не знал и разволновался особенно. Потом он велел приблизиться к купели и, сперва, зачерпнув ладонью, поплескал водой мне за шиворот на грудь, а потом весело и как-то лихо вдруг махнул меня головой, надавив на затылок. Потом я ошеломленно распрямился, изумленно озирался. Неожиданно было. И словно глаза промыло, все стало светлей. Потом мы выходили из церкви. От капель, оставшихся в ресницах, все вокруг сияло. Я посмотрел на купол, креста не было. И вдруг солнечные лучики там скрестились, и ясно сверкнул крест. Потом я вытащил из брюк ручку, бумажку и записал: на пороге нашего дома лежат дым и корова. Кир умильно смотрел на меня, думая, что я записываю какую-то молитву. Бутылка на столе опустела. — Ну, что теперь делаем, народ крещеный? Кир, чуть заметно зевнув, поднялся. — Уже все. А я-то думал, что мы с ним теперь все дни будем проводить в душевных беседах. Всегда я так лечу куда-то с восторгом и морды об столб. Кир демонстративно мыл рюмки. Все правильно. Теперь он будет многих крестить с моей-то легкой ноги. И что же? Теперь каждого поселять у себя? Я тоже поднялся. Как ни странно, наиболее расстроенным выглядел как раз народ некрещенный — Соня и Жоз. Начиная с церкви, они глядели на меня, не сводя глаз, и явно чего-то ждали. То ли я превращусь в зверя какого-нибудь, то ли сразу в ангела. Отсутствие внешних изменений будоражило их. Как же это? Соня чуть было карьеру свою не поставила на карту ради этого. Ради чего? Я старался как мог, глядел радостно, улыбался светло. Вот, мол, что сразу же делается буквально на глазах. Они были явно озадачены. Что-то, конечно, есть. Но вот он сейчас уедет и увезет разгадку с собой, так и не узнаем, было ли что. Но чем я им мог сразу помочь? Уже чувствовал себя виноватым. Да ну их, поеду. Так ты куда теперь? Кир вложил в этот вопрос всю свою душевность, оставшуюся на мою долю. Я? Да в Крым, наверное, махнул, проговорил я беззаботно. Не болтаться же тут у них под ногами, позоря полученное звание. А так останется светлая тайна. — Мы с тобой, — неожиданно заявил Жоз. — В смысле, до парома проводим. — Надо же, как их проняло. И Кир тоже решил проводить. Все-таки я у него первый, и неизвестно, будет ли второй. Оделся почему-то как хиппи, не скажешь, что батюшка. Батюшка? Он пока что лишь мне. А Соня, наоборот, гляделась торжественно. Изысканный наряд от купюр, Жоз тщательно причесал свою буйную голову.